Майкл случайно узнал, что Гранелли обсуждал со своей семьей его судьбу. «Мне не нравится смотреть, как деньги уходят этому парню», — сказал Гранелли. «Надо от него избавиться». Майкл перехитрил всех, женившись на Розе, единственной дочери Антонио. Ей было 19 лет. Ее мать умерла при родах. Роза воспитывалась в монастыре и приезжала домой только на каникулы. Отец обожал ее. Роза познакомилась с Майклом Моретти в Истере во время каникул. Ко времени возвращения в монастырь она была безумно в него влюблена. Воспоминание о его темных глазах заставляло делать ее в одиночестве то, что воспитательницы называли грехом Божьим. Антонио Гранелли был уверен, что дочь считает его удачным бизнесменом. Но за годы учебы преподаватели Розы показывали ей газеты и журналы, рассказывающие об ее отце и его делах. Каждый раз, когда против члена семьи Гранелли затевалось дело, Роза знала об этом. Она никогда не говорила на эту тему со своим отцом, а он оставался счастливым в своей вере, что дочь ничего не знает, и берег ее от шока. Гранелли был бы удивлен, узнав, что Роза считала его занятие очень интересным. Она ненавидела дисциплину, воспитательниц, монастырь и, как следствие, любую власть. Отец казался ей Робин Гудом, свергающим власть, пренебрегающим правительством. Еще больше ей нравилось то, что Майкл Моретти был важным звеном в организации ее отца. С самого начала Майкл очень осторожно обращался с Розой. Оставшись наедине, они обменивались поцелуями и объятиями. Но Майкл никогда не позволял себе заходить дальше. Роза была девушкой и со всей страстью хотела отдать себя человеку, которого любила. Майкл сдерживал ее. «Роза, я тебя слишком уважаю, чтобы лечь в постель раньше свадьбы». В действительности же он слишком уважал Антонио Гранелли. Так случилось, что в то же время, когда Гранелли обсуждал с семьей лучший способ избавиться от Моретти, Майкл и Роза пришли к нему и сказали, что любят друг друга и хотят пожениться. Старик кричал и приводил сотни доводов, почему это может произойти только после его смерти. Но в конце концов любовь пересилила. Майкл и Роза поженились. После свадьбы старик отозвал Майкла в сторону. «Роза, единственное, что у меня есть. Ты позаботишься о ней?» «Да, Тони. Я буду следить за тобой. Сделай ее счастливой. Ты понимаешь, о чем я говорю, Майкл?» «Да, я понимаю». «Никаких проституток и девочек. Понял?» «Роза любит готовить. Ты обязан быть дома к ужину каждый вечер. Я должен гордиться зятем». «Я очень постараюсь, Тони». «Кстати, Майк, как бы случайно сказал Антонио Гранелли, раз ты теперь член нашей семьи, может, надо изменить твой процент от нашей прибыли?» Майкл похлопал его по руке. «Спасибо, папа, но нам хватает денег. Я в состоянии купить Розе все, чего она захочет».